Глава 8. Спустя минуту, когда Тамара Сергеевна раздала всем участникам папки с документами, Стас открыл переговоры. Он говорил уверенно, красиво, сыпал впечатляющими цифрами и умными терминами, рассказывал о наших возможностях, о нашей клиентской базе, о планах расширения. Его презентация была идеально отрепетирована. Я слушала его и видела перед собой не успешного бизнесмена, а актера, играющего свою лучшую роль перед самой важной аудиторией. Алексей слушал его внимательно, не перебивая, лишь изредка делая короткие пометки в своем кожаном блокноте. Его лицо было абсолютно спокойным, непроницаемым, но я чувствовала исходящее от него напряжение. В том, как он держал ручку, как сидел в кресле, как изредка поправлял манжет рубашки, чувствовалась сдерживаемая энергия. Когда Стас закончил свою презентацию, Алексей отложил ручку и кивнул. «Спасибо, Станислав, весьма впечатляет», — сказал он нейтральным тоном. «Но у меня есть несколько вопросов. Прежде всего, касательно пункта 7.4 нашего проекта договора о страховании рисков при транспортировке через третьи страны. Ваши юристы предлагают довольно размытую формулировку. Нас это категорически не устраивает». И началось настоящее обсуждение, жестокое, беспощадное. Стас и наш юрист пытались защитить свою позицию, приводили аргументы, ссылались на международную практику. Алексей и его команда методично, пункт за пунктом, разбивали их доводы в пух и прах. Я сидела пока молча, как и велел мне муж, и пыталась унять внутреннюю дрожь. Я смотрела на Алексея и видела перед собой совершенно другого человека. Не того уставшего незнакомца из бара, который искал понимания в стакане виски, а жесткого, умного, безжалостного переговорщика. Акулу бизнеса, которая чует кровь в воде. Он задавал каверзные вопросы, на которые у нас не было готовых ответов, указывал на слабые места в наших предложениях, требовал конкретики там, где мы пытались обойтись общими фразами, и при этом оставался абсолютно вежливым, корректным, неизменно называл всех по имени-отчеству. Но я замечала мелкие детали, которые другие, вероятно, не видели. То, как он сжимал губы, когда Стас начинал особенно нагло врать. Как его взгляд становился острее, когда речь заходила о финансовых гарантиях. Как он барабанил пальцами по столу, когда наш юрист пытался увести разговор в сторону от конкретных обязательств. В какой-то момент, когда дискуссия окончательно зашла в тупик, а Стас начал повторяться, я поняла, что сейчас или никогда. Это мой шанс показать, что я не декорация, не красивая статистика в офисе, а владелец компании, которая знает свое дело. «Прошу прощения», — сказала я, и мой голос прозвучал в наступившей тишине четко и уверенно. Все взгляды, удивленный раздосадованный взгляд Стаса, заинтересованные взгляды европейской делегации и испуганные взгляды наших сотрудников обратились ко мне. Адреналин ударил в кровь. Пути назад не было. «Алексей», — продолжила я, глядя ему прямо в глаза, «я правильно понимаю, что основная ваша озабоченность связана с возможными задержками груза на таможне в странах, не входящих в Евросоюз?» Алексей внимательно посмотрел на меня. Его взгляд был холодным, как сталь, оценивающим, но в нем промелькнуло что-то еще. «Интерес?» «Любопытство или просто удивление?» «Совершенно верно, Анна Владимировна», — ответил он после небольшой паузы. «Любой день простоя в порту или на границе — это серьезные финансовые потери для нас и для наших клиентов». «В таком случае», — продолжила я, чувствуя, как ко мне возвращается уверенность, как в голове проясняются мысли. «Возможно, нам стоит рассмотреть альтернативный маршрут, который предлагал мой отец в своих рабочих записях. Северный коридор через порт Хельсинки. Это незначительно удлинит морскую часть пути, но полностью исключит транзит через политически нестабильные территории. С точки зрения итоговой стоимости и сроков доставки, это будет сопоставимо с вашим текущим предложением, но уровень гарантии надежности на порядок выше. В комнате повисла тишина. Стас смотрел на меня так, словно я вдруг заговорила на древнем санскрите. Его лицо выражало смесь шока, недоумения и плохо скрываемого раздражения. Краснов открыл рот и забыл его закрыть. Петрова нервно теребила ручку. Алексей откинулся на спинку кресла и впервые за всю встречу позволил себе легкую, едва заметную улыбку. «Интересное предложение, Анна Владимировна», — сказал он задумчиво. «Весьма интересное. Но почему ваш отец в итоге от него отказался?» «Он не отказался», — ответила я, стараясь говорить спокойно, хотя сердце колотилось как бешеное. «Он отложил рассмотрение этого варианта, потому что на тот момент у нас не было надежного складского партнера в порту Хельсинки. Но за последний год ситуация кардинально изменилась». «Вы хотите сказать, что у вас теперь есть такой партнер?» В его голосе прозвучала нотка неподдельного интереса, и я поняла, что попала в точку. «Я хочу сказать, что мы готовы обеспечить такое партнерство в кратчайшие сроки, если это станет ключевым условием для подписания нашего контракта», — твердо ответила я, глядя ему в глаза. Стас попытался вмешаться, вернуть себе контроль над ситуацией. «Аня, дорогая, это все очень интересно, но давайте не будем усложнять». Но Алексей его проигнорировал. Он продолжал говорить исключительно со мной, как будто в комнате больше никого не было. «А что насчет таможенного оформления?» — спросил он. «Финские процедуры довольно бюрократизированы». «У нас есть опыт работы с финской таможней через наших субподрядчиков», — ответила я, мысленно благодаря отца за то, что он действительно прорабатывал этот вариант. «Плюс мы готовы привлечь местного брокера, который специализируется именно на российско-финских перевозках». Он задавал мне вопросы — технические, финансовые, юридические, и я отвечала. К моему собственному удивлению, я знала ответы. Последние дни я не спала ночами, изучая именно эти документы, именно эти проекты, именно эти маршруты. Я чувствовала себя канатоходцем над пропастью. Один неверный ответ, одна неточная формулировка, и я бы сорвалась, опозорилась перед европейскими партнерами, подтвердила бы мнение Стаса о моей профессиональной непригодности. Но я держала равновесие. Более того, я видела в глазах Алексея что-то похожее на одобрение. И где-то в глубине души я понимала, что он мне помогает. Тонко, почти незаметно, но помогает. Он задавал мне именно те вопросы, на которые я знала ответы, позволял мне продемонстрировать свою компетентность, укрепить свои позиции в глазах коллег. Когда я начинала говорить слишком быстро от волнения, он делал паузу, давая мне время собраться. Когда я запиналась на сложном термине, он перефразировал вопрос проще. Он вел свою игру, цели которой я не понимала, но интуитивно чувствовала, что эта игра мне выгодна. «Интересный подход», — сказал он, наконец, закрывая свой блокнот. «Нестандартное решение. Мне нужно обсудить это с коллегами». Он повернулся к своей команде и несколько минут говорил с ними по-английски тихим голосом. Я понимала не все, но общий смысл был ясен. Они серьезно рассматривают мое предложение. Стас сидел рядом со мной, и я чувствовала исходящее от него напряжение. Его челюсти были сжаты, руки лежали на столе неестественно ровно. Он пытался сохранить лицо, но я видела, что внутри он кипит от ярости. «Хорошо», — сказал наконец Алексей, обращаясь ко всем присутствующим. «Мы готовы рассмотреть северный маршрут как основной вариант, но нам нужны гарантии. Письменные подтверждения от финского партнера, детальный расчет логистических цепочек, график поставок. Сможете подготовить это к концу недели?» «Конечно», — ответила я, не глядя на Стаса. «Мы предоставим вам все необходимые документы». «Отлично. Тогда мы встречаемся в пятницу для финального обсуждения условий». Встреча закончилась на позитивной ноте. Мы договорились взять паузу на неделю, чтобы наши команды проработали новый вариант маршрута в деталях. «К Когда делегация A-Logistic собиралась уходить, Алексей задержался у двери. «Спасибо за продуктивную беседу, Анна Владимировна», — сказал он, глядя мне прямо в глаза. «Было приятно иметь дело с профессионалом такого уровня. До встречи в пятницу». В его официальных словах я услышала скрытые смыслы. Признание, одобрение и что-то еще. Нашу общую тайну, наше опасное знание друг о друге, которое связывало нас невидимой нитью в этой комнате, где полно людей. «До свидания, Алексей», — ответила я с официальной улыбкой. «Увидимся в пятницу». Как только за ним закрылась дверь, Стас повернулся ко мне. Его лицо было искажено от ярости, глаза горели злобой. «Что это было?» — прошипел он сквозь сжатые зубы. «Переговоры?» — спокойно ответила я, собирая свои документы в папку. «Успешные переговоры». «Не строй из себя умную!» — взорвался он, не обращая внимания на присутствие коллег. «Какого черта ты влезла в мой разговор? Я же ясно сказал тебе молчать!» «Ты сказал не говорить ничего лишнего», — холодно ответила я, вставая из-за стола. «Я говорила исключительно по делу и, похоже, спасла сделку, которую ты умудрился провалить за полчаса». Краснов и Петрова поспешно покинули комнату, делая вид, что не слышат нашей перепалки. Тамара Сергеевна задержалась, собирая протоколы, но я видела, что она внимательно слушает. «Провалить?» Стас сделал шаг ко мне, и в его движениях была угроза. «Ты вообще понимаешь, что натворила? Ты пообещала им то, чего у нас нет! Никакого партнера в Финляндии у нас нет!» «Будет», — твердо сказала я. «У отца остались контакты, я найду нужных людей». «Ты найдешь?» — он рассмеялся зло, истерично. «Ты, которая месяц назад не знала разницы между накладной и коносаментом, ты думаешь, что, прочитав пару папок, стала экспертом по логистике?» «Я думаю, что начинаю понимать семейный бизнес лучше, чем некоторые», — ответила я, глядя ему прямо в глаза. «И в отличие от некоторых, я не собираюсь его разваливать ради личной выгоды». Последние слова прозвучали двусмысленно, и я увидела, как его лицо изменилось. В глазах промелькнула тень подозрения. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он медленно. «Ничего особенного», — пожала я плечами. «Просто хочу, чтобы компания моего отца процветала. А для этого нужно думать о перспективах, а не зацикливаться на устаревших схемах». Я взяла свою папку и пошла к выходу, чувствуя на спине его испепеляющий взгляд. У двери я обернулась. «Кстати, Стас, в следующий раз, когда будешь представлять меня европейским партнером, помни, я не твоя красивая игрушка. Я владелец этой компании, и я намерена участвовать во всех ключевых решениях». Я вышла из переговорной, оставив его наедине с его яростью. Я выиграла не только переговоры, я выиграла очередную битву с ним. Показала ему, что больше не буду молчаливым придатком, красивой вещью в его коллекции. Но, оставшись одна в кабинете отца, я рухнула в кресло, чувствуя, как меня отпускает напряжение. Руки тряслись так сильно, что я едва могла держать ручку. Ноги были ватными. Адреналин покидал организм, оставляя после себя опустошение. Что это было? Какова вероятность того, что мужчина, с которым я переспала в момент отчаяния, окажется ключевым бизнес-партнером, от которого зависит будущее компании? Один на миллион? Один на миллиард? Это не могла быть случайность. Мир не настолько мал, а совпадения не бывают настолько невероятными. Но что тогда? Неужели он специально? Нет, это абсурд. Он не мог знать, кто я такая, когда подошел ко мне в баре. Или мог? Я попыталась вспомнить каждую деталь той ночи. Как он появился рядом со мной, что говорил, как себя вел. Было ли в его поведении что-то, что могло бы указать на то, что он знал, кто я? Нет, его удивление при виде меня в переговорной было слишком искренним, чтобы быть игрой. Он действительно не ожидал меня увидеть. Но тогда получается, что это действительно невероятная случайность, жестокая шутка судьбы, которая поставила меня в невозможное положение. Незнакомец из бара Алексей Соколов, владелец A-Logistics. Человек, который держал в своих руках не только воспоминания моей самой постыдной ночи, но и ключ к спасению компании отца. Человек, который сегодня помог мне выиграть важнейшие переговоры, хотя мог бы легко меня уничтожить одним словом. Зачем он это сделал? Из жалости? Из профессионального уважения? Или у него есть свои планы на меня? Я не знала ответов на эти вопросы, знала только одно. Игра стала неизмеримо сложнее и опаснее. В ней появился новый игрок, мотивы которого мне были неясны. И от его следующего хода могло зависеть все, и судьба компании, и моя собственная судьба. Я посмотрела на фотографию отца на столе. Его лицо выражало гордость и уверенность. Он всегда знал, что делать. Всегда находил выход из самых сложных ситуаций. «Папа», — прошептала я, — «что бы ты сделал на моем месте? Как играть в игру, правил которой я не знаю?» Но фотография молчала. Теперь мне предстояло справляться самой и научиться доверять только себе в мире, где никого нельзя принимать за того, кем он кажется.